Чертик в баночке. Вербная сказка. Я помню, мне тогда было 7 лет. Все предметы были тогда большие-большие, дни длинные, а жизнь бесконечная. И радости этой жизни были внесомненные, цельные и яркие. Была весна. Горело солнце за окном. Уходила рано и, уходя, обещала краснее. Завтра останусь дольше. Вот принесли освещенные вербы. Вербный праздник лучше зеленого. В нем радость весны обещанная, а там свершившаяся. Погладить твердый ласковый пушок и тихонько разломать. В нем зеленая почечка. Будет весна, будет! Вербное воскресенье принесли мне с базара чертика в баночке. Прижимать нужно было тонкую резиновую пленочку, и он танцевал. Смешной чертик, веселый, сам синий, язык длинный, красный, а на голом животе зеленые пуговицы. Ударило солнце в стекло, а прозрачнел чертик, засмеялся, заискрился, глазки выпучены. И я смеюсь. И я кружусь, пою песенку, нарочно для черта сочиненную. День-день, дребедень. Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие. И солнцу нравится. Оно тоже поет, звенит, с нами играет. И все быстрее кружусь, и все быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чертик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки. День-день, дребедень! Ах! Разорвалась тонкая пленочка, капает вода. Прилип черт боком, выпучил глаза. Вытрясла черта на ладонь, рассматриваю. Некрасивый, худой, а пузатый. Ножки тоненькие, кривенькие. Хвост крючком, словно к боку присох, а глаза выкатил злые, белые, удивленные. «Ничего, — говорю, — ничего, я вас устрою». Нельзя было говорить «ты», раз он так недоволен. Положила ваты в спичечную коробку, устроила черта. Прикрыла шелковой тряпочкой. Не держится тряпочка, ползет, с живота слезает. А глаза злые, белые, удивляется, что я бестолковая. Точно моя вина, что он пузатый. Положила черта в свою постельку спать на подушечку. Сама пониже легла, всю ночь на кулаке проспала. Утром смотрю, такой же злой, и на меня удивляется. День был звонкий, солнечный, все гулять пошли. «Не могу», — сказала, — «у меня голова болит», и осталась с ним нянчиться. Смотрю в окошко, идут дети из церкви, что-то говорят, чему-то радуются, о чем-то заботятся. Прыгает солнце с лужи на лужу, со стеклышка на стеклышко. Побежали его зайчики, поймай, ловлю. Прыг, скок, смеются, играют. Показала черту. Выпучил глаза. Удивился, рассердился, ничего не понял, обиделся. Хотела ему спеть про день-дребедень, да не посмела. Стала ему декламировать Пушкина. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий, стройный вид. Невы, державное течение, береговой ее гранит. Стихотворение было серьезное, и я думала, что понравится. И читала я его умно и торжественно. Кончила, и взглянуть на него страшно. Взглянула, злится, того гляди, глаза лопнут. Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю. Не спалось ночью. Чувствую, сердится он. Как смею я тоже на постельке лежать? Может быть, ему тесно, почем я знаю? Слезла тихонько. Не сердись, черт, я буду в вашей спичечной коробочке спать. Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила. «Не сердитесь, черт, мне так очень удобно!» Утром меня наказали. и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась. А он лежал на моей подушечке как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков. Я снизила для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете, — сказала смущенно. — Это для вас. Но колечко вышло ни к чему. Лапы у черта были прилеплены прямо к бокам вплотную, и никакого кольца на них не напялишь. — Я люблю вас, черт, — сказала я. Но он смотрел с таким злобным удивлением, как я смела. И я сама испугалась. Как я смела? Может быть, он хотел спать или думал о чем-нибудь важном? Или, может быть, «люблю» можно говорить ему только после обеда? Я не знала. Я ничего не знала и заплакала. А вечером меня уложили в постель. Дали лекарства и закрыли тепло. Очень тепло. Но по спине бегал холодок. И я знала, что когда уйдут большие, я слезу с кровати. Найду чертову баночку, влезу в нее и буду петь песенку про день-дребедень. И кружиться всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться. Может быть, это ему понравится.